Петр Великий, его наружность, привычки, образ жизни и мыслей, характер. Петр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно было взглянуть, чтобы понять их. Петр был великан, без малого 3 аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на Пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач, постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна на лету. В свое время я уже говорил о династической хилости мужского потомства патриарха Филарета. Первая жена царя Алексея не осилила этого недостатка фамилии, зато Наталья Кирилловна оказала ему энергичный отпор. Петр уродился в мать, особенно походил на одного из ее братьев, Федора. У Нарышкиных живость нервов и бойкость мысли были фамильными чертами. Впоследствии из среды их вышел ряд остряков, а один успешно играл роль шута-забавника в салоне Екатерины II. 11-летний Петр был живым, красивым мальчиком, как описывает его иноземный посол, представлявшийся в 1683 году ему и его брату Ивану. Между тем, как царь Иван в мономаховой шапке, нахлобученной на самые глаза, опущенной вниз и ни на кого не смотревшие, сидел мертвенной статуей на своем серебряном кресле под образами. Рядом с ним на таком же кресле, в другой мономаховой шапке, сооруженной по случаю двоецарствия, Петр смотрел на всех живо и самоуверенно, и ему не сиделось на месте. Впоследствии это впечатление портилось следами сильного нервного расстройства, причиной которого был либо детский испуг во время кровавых кремлевских сцен 1682 года, либо слишком часто повторяющиеся кутежи, надломившие здоровье еще не окрепшего организма, а, вероятно, и то, и другое вместе. Очень рано, уже на 12-м году, у него стала трястись голова, а на красивом круглом лице, в минуты раздумья или внутреннего волнения, появлялись безобразившие его судороги. Все это вместе с родинкой на правой щеке и привычкой на ходу широко размахивать руками делало его фигуру всюду заметной. В 1697 году в Саардамской цирюльне, по этим приметам, услужливо сообщенным земляками из Москвы, сразу узнали русского царя в плотнике из Московии, пришедшего побриться. Непривычка следить за собой и сдерживать себя сообщала его большим блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое выражение, вызывавшее невольную дрожь в слабонервном человеке. Чаще всего встречаются 2 портрета Петра. Один написан в 1698 году в Англии по желанию короля Вильгельма III Кнеллером. Здесь Петр с длинными вьющимися волосами весело смотрит своими большими круглыми глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, кажется, удалось поймать неуловимую веселость, даже почти насмешливую мину лица, напоминающую сохранившийся портрет бабушки Стрешневой. Другой портрет написан голландцем Карлом Моором в 1717 году, когда Петр ездил в Париж, чтобы ускорить окончание Северной войны и подготовить брак своей 8-летней дочери Елизаветы с 7-летним французским королем Людовиком XV. Парижские наблюдатели в том году изображают Петра повелителем, хорошо разучившим свою повелительную роль, с тем же проницательным, иногда диким взглядом и вместе политиком, умевшим приятно обойтись при встрече с нужным человеком. Петр тогда уже настолько сознавал свое значение, что пренебрегал приличиями. При выходе из парижской квартиры спокойно садился в чужую карету, чувствовал себя хозяином всюду, на сене, как на Неве. Не таков он у Карла Мора. Усы точно наклеены здесь заметнее, чем у Кнеллера. В складке губ и особенно в выражении глаз, как будто бы болезненным, почти грустным, чуется усталость. Думаешь, вот-вот человек попросит позволения отдохнуть немного. Собственное величие придавило его. Нет и следа ни юношеской самоуверенности, ни зрелого довольства своим делом. При этом надобно вспомнить, что этот портрет изображает Петра, приехавшего из Парижа в Голландию, в СПА, лечиться от болезни, спустя 8 лет его похоронившей.